Глава 24. В городе у следователя. Следователь оказался вовсе не таким, каким представлял себе Миша. Мише всегда казалось, что следователь должен быть высоким, мрачным, сосредоточенным человеком с настороженным и проницательным взглядом, подтянутый, молчаливый, недоверчивый. Перед ними же сидел небольшой человек с самым обыкновенным лицом, серенькими глазами, рассеянный и, как казалось Мише, невнимательный. Заваленный папками шатающийся стол был покрыт рваным куском зеленого картона, усеянным чернильными кляксами и испещренным неразборчивыми надписями и ничего не значащими рисунками. Следователь несколько раз выходил из комнаты, оставляя на столе бумаги, и Миша удивлялся этому, ведь бумаги, несомненно, секретные. И вообще, все здесь открыто, сотрудники громко разговаривают, люди входят и выходят. Это сильно поколебало Мишино уважение к учреждению, где, по его представлению, велась тайная, опасная и самоотверженная борьба с преступниками. Игоря и Севу следователь, казалось, совсем не слушал. Он писал и писал что-то постороннее. Бумагу он передал другому сотруднику со словами «Это к делу Кочеткова». И тут же принялся писать следующую. Когда Миша рассказывал про то, что на них напал лодочник Дмитрий Петрович и про парней в лесу, то следователь был так невнимателен, что Миша обиженно замолчал. Продолжая писать, следователь наконец спросил, «Вы сумеете показать место, где нашли лодку?» «Конечно», — ответил Игорь, — «у песчаной косы. Сколько до нее от Халзина луга?» На этот вопрос ответил Миша. «Верст 7 или 8». Следователь поднял голову и, постукивая по столу карандашом, сказал. 7 верст. Как же там очутилась лодка? Отнести ее течением не могло. Расстояние большое, река узкая и извилиста. Лодку бы обязательно прибило к берегу. Значит, лодку отогнали. Кто? Рыбалин? Но какой ему смысл отгонять лодку на такое расстояние и затем возвращаться обратно? Допустим, что убийца не Рыбалин, а кто-то другой. И этот другой отогнал лодку. Зачем? Ведь таким образом он только наводит на свой след, доказывает свое присутствие, в то время как его задача — скрыть свое присутствие и свалить все на Рыбалина. Третья возможность. Лодку увел посторонний человек. Но убийство произошло вчера утром, и лодку вы нашли тоже вчера утром. Следовательно, она была отогнана сразу после убийства. И этот случайный человек не мог не видеть того, что произошло на берегу, хотя бы тело убитого Кузьмина. Он на минуту задумался, потом продолжал. Рыбалин категорически отрицает свою причастность к убийству. Улики против него тяжелые, но обстоятельства еще не ясны. Одним из обстоятельств, кстати, самым загадочным, и является угон лодки. Будь лодка на песчаной косе, нам было бы легче найти человека, пригнавшего ее туда. Но вы забрали лодку и этим запутали следы. Теперь все сложнее. Игорь и Сева сидели, не поднимая глаз, подавленные сознанием своей вины. «Все, что вы рассказали, правда?» — спросил следователь, и первый раз посмотрел на мальчиков так, как, по мнению Миши, и полагалось смотреть следователю, пытливо и строго. «Честное слово!» — в один голос сказали Игорь и Сева. Миша заявил, что ручается за мальчиков. «Верю», — сказал следователь. «Но ребята еще могут мне понадобиться. Придется дня на два задержаться в городе. У кого бы они могли остановиться? Есть у вас в городе знакомые?» Знакомых у ребят не было. «Куда же вас девать?» — задумался следователь. «Вот что. Я дам записку в Губано. Ребят дня на два поместят в детдом, а потом мы их переправим в лагерь». Он написал записку и передал ее Мише. «А к кому там обратиться?» — спросил Миша. «Кто там...» «Обратитесь лучше всего к товарищу Серову. Детские учреждения в его ведении». «Серов? Серов, кто же это такой? Знакомая фамилия. Ах да, ведь это им подписано охранная грамота на усадьбу. Вы их надолго задержите?» — спросил на прощание Миша. «Дня два, не больше», — ответил следователь.